И действительно, создавалось впечатление, что мы попали в кабак не в русском курортном городе, а где-нибудь неподалеку от столицы Азербайджана. Я там бывал, потому и сравниваю. Кавказец на кавказце сидит и кавказцем погоняет. Мы-то ведь как полагали? Сядем за столик, осмотримся и сходу высветим нужную нам чеченскую компашку, которая на фоне скромных новых русских будет бросаться в глаза своим необузданным поведением и разухабистой гульбою. А тут... Нет, фото рожи людей Салаудина мы запомнили хорошо. Недаром столько времени потратили на их изучение. Но зал был под завязку забит физиономиями аналогичного свойства. А размеры помещения и интимное освещение делали поиски нужных товарищей невозможными. Ну, и как ты себе это представляешь? — поинтересовался Джо после третьего тоста. — Что, будем шататься промеж столов и спрашивать всех подряд, каким боком они к банде Асланбекова? — Давай нахрапом, — предложил мент, заметив, что я пребываю в некотором затруднении. — Официант подойдет, наведи мосты. А лось ничего не предложил. Он сосредоточенно пожирал свежий балычок, сочившийся слезой, и мечтательно щурился. Наверное, представлял, как хорошо было бы после пятой-шестой рюмашки кого-нибудь из тутошней публики прострелить башку из револьвера, чтобы крышка черепа отскочила к эстраде, а мозги в потолок. Последовав совету мента, я дождался, когда подошел официант, и тихо шепнул ему на ушко. — Слышь, паря, чеченцы есть? Лицо официанта, тоже кавказец, моментально приобрело озабоченное выражение. Сгрузив с подноса на стол заказанные нами блюда, он сосредоточенно почесал затылок и сообщил. — Чечен везде есть. Почему хочешь? — Потому, — в тон ответил я, — деловой базар есть. Хотим поболтать мирно. — Мирно — это заебись, — ощерился официант. — Мирно можно. Какой чечен надо? Дальнобойщик есть. Торгаш тудым-сюдым, короче, всякий есть. — Нам крутые нужны, — важно уточнил я. — Мы сами крутые, и базарить хотим тоже с крутыми. Крутые есть? — Обязательно, дорогой! — официант хитро подмигнул и пообещал. — Жди секунду, сейчас будет, — и скрылся из глаз. «Жди секунды!» — неприязненно передразнил Джо, провожая взглядом удаляющуюся фигуру официанта, и посоветовал. «Пойдешь на стрелку, следи за базаром. Тут на перо поставят, пукнуть не успеешь. Эх, бля, зря стволы отдали!» «Не хорони, Санек!» — с наигранным оптимизмом вымолвил я. «Все будет тип-топ. Если что, быстро мочим всех, кто под руку подвернется, и сваливаем в бешеном темпе. Следите за мной. Кстати, куда этот хмырь потопал?» Официант, продефилировав между столиками, направился к выходу. Ни к одному из сидящих в зале он не подошел. «Ага!» — возбужденно выдохнул Джо. «Стучать побежал! Есть, мол, какие-то левые, которые шибко любопытные. Может, не станем дожидаться развязки?» «Ты забыл, зачем мы здесь?» — напомнил я. «Сиди, блин, где стоишь, и бери пример с лося, лопай себе, фирма платит». Спустя 3 минуты официант возвратился. Подойдя к нашему столику, он наклонился ко мне и таинственно пробубнил, неожиданно выдав своеобразный стихотворный слог. «Двигай за мной, дорогой, крутой чечен хочет базарить с тобой. Стейбол у тебя нет под рукой? Нет под рукой, нет под ногой, — доверительно шепнул официанту Джо, скорчив при этом страхолюжную рожу. И вообще, он у нас не такой, он какой-то другой. Долматовский, бля! — Как сказал? — обеспокоенно поинтересовался официант, обращаясь ко мне. — Какое? — Это поэт такой, известный, — успокоил я Долматовского. — Классный поэт, заебись. Ты просто в рифму сказал. Стихотворение получилось, а он тебя похвалил. Не часто попадаются официанты с поэтическим уклоном. — Не ругал, — уточнил официант, грозно сверкнув очами. — Да ну что ты, что ты? — поспешил уверить я его, показывая за спиной кулак Джо. — Тут у вас ругаться себе дороже. Моментом в клочки порвут. — Ну тогда ладно, — успокоился официант. — Пошли. Мы пробрались между столиками и вышли из зала в фойе. Поднявшись на второй этаж, я обнаружил длинный коридор, по обеим сторонам которого располагалось множество дверей. Судя по шуму, доносившемуся из-за некоторых дверей, здесь, в отдельных кабинетах, зависали товарищи, не желавшие отдыхать публично. — Ловко тут у вас все устроено, — деланно восхитился я. — Наверное, можно и с телками побарахтаться, ась? — Можно с тёлка, можно с корова, как хочешь, дорогой, — весело оскалился официант и, постучав в одну из дверей, таинственно шепнул мне. — Давай, чечен зедес. Довольно вместительный кабинет, оборудованный не без комфорта, был превращен сегодняшними посетителями в самый настоящий бардак. Верхний свет был выключен. Тускло горели настенные светильники, дополняемые сполохами цвета музыкальной установки. Из невидимых стереоколонок надрывно голосил сосо Павлиашвили. В воздухе витал устоявшийся запах крепкого мужского пота, который с ударным ароматом дамской косметики и винно-водочным перегаром создавал такое невообразимое амбре, что хотела зажать нос и немедленно отсюда смыться. Приглядевшись повнимательнее, я заметил, что вокруг заставленного разнообразными блюдами и напитками стола разместились трое чеченообразных мужиков и пять молодых пригожих дам. Все, как на подбор, длинноногие блондинки весьма специфического облика. — Да, тяжко у вас там в горах, — пробормотал я себе под нос, раскланиваясь на три стороны. — Совсем, блин, одичали. Ребята отдыхали на всю катушку. Двое были зело бородаты и обладали буйными космами. По всей видимости, с таким понятием, как парикмахерская, вожди племени их познакомить не удосужились.